Константин Евченко. Исполины. Желаете чай, кофе? Хорошо. Я признаю, что Шлиману каким-то чудом удалось обнаружить Трою. Или вовсе не Трою, а какой-то совершенно иной город, название местонахождения которого было давным-давно всеми позабыто. Ничего удивительного, что, начав раскопки в столь живописном месте на побережье Эгейского моря, неподалеку от стратегически важного пролива между Европой и Азией, археолог-любитель случайно наткнулся на руины древней крепости. На южном побережье Крыма тоже, куда ни воткни лопату, сразу найдешь античную мозаику или амфору. Вполне естественно, что люди издревле предпочитали жить в комфортном климате и воевали друг с другом за место под солнцем, — произнес с каким-то странным, едва заметным акцентом седой адепт альтернативной истории. Душный поезд монотонно стучал колесами, а постоянно отваливающаяся сотовая связь и отсутствие в поезде Wi-Fi вынуждали случайных попутчиков возродить такой морально устаревший метод времяпрепровождения, как вагонные споры. Вот если бы в Ветхом Завете давалась более конкретная привязка объектов к местности, тогда я бы поверил. Глядя на случайных попутчиков, признал энергичный пожилой мужчина, поудобнее усаживаясь на плацкартной полке. Например, город расположен на расстоянии в 2 днях пешего перехода на юг от 3 гигантских каменных пирамид вдоль большой реки. Кстати, даже по сегодняшним меркам пирамиды на плато Гиза являются величайшим чудом света. Поэтому сбежавшие из египетского плена евреи не могли не знать о них. А между тем в Ветхом Завете о пирамидах вообще нет ни единого слова. Совсем. Вполне возможно, что составители Библии умышленно не упомянули про строительные достижения египтян. Вероятно, во время Никейского собора в 4 веке нашей эры священное писание было существенно отредактировано и искажено по политическим мотивам, чтобы выставить бывших поработителей в невыгодном свете. Но вы, возможно, слышали, что стена плача вокруг храмовой горы в Иерусалиме уходит вглубь земли почти на 20 метров. Причем самые нижние мегалитические ряды кладки состоят из идеально подогнанных друг к другу блоков весом в десятки тонн. А все то, что сейчас можно увидеть над землей, было достроено гораздо позднее при помощи сравнительно примитивных ручных технологий. То есть тот, кто 40 лет водил народ Израиля по пустыне, сам понятия не имел, что под храмовой горой покоится доисторическое сооружение, сопоставимое по масштабам строительства с египетскими пирамидами. Иначе евреи добрались бы туда за месяц и откопали засыпанные руины, раз и навсегда доказав другим народам свои законные права на эту территорию. Таким неоспоримым аргументом было бы просто глупо не воспользоваться и самому Моисею, и народу Израиля, и составителям Ветхого Завета. В качестве альтернативы беглецы могли бы за 2 месяца добраться до Баальбека, где так же, как и в Иерусалиме, уже стояло построенное кем-то в далекой древности сооружение из мегалитических блоков, известное ныне как храм Юпитера. Получается, что о существовании Иерусалима и Баальбека всесильное божество, отдавшее указание Моисею, не имело ни малейшего представления. Иначе евреи не стали бы 40 лет скитаться по пустыне и воевать со всеми встречающимися у них на пути племенами за воду и пищу. По вашему мнению, выходит, что сохранившиеся до нашего времени грандиозные каменные сооружения и последние открытия не соответствуют описанной в Ветхом Завете логике исторических событий? — спросил сидящий рядом лохматый аспирант-химик. — Нестыковки касаются многих древнейших построек, — ответил оппозиционер от истории. Например, местоположение останков фундамента Вавилонской башни точно установлено. В 16 веке нашей эры голландский живописец Питер Брейгель-старший по одному ему известной причине изобразил на своей знаменитой картине Вавилонскую башню в римском стиле, ну то есть цилиндрической формы с винтовыми пандусами и сложной внутренней структуры помещений. А на самом деле это была вовсе не цилиндрическая башня, а зиккурат с квадратной формой фундамента, имевший длину основания около 90 метров. При таких размерах сооружение, построенное из обожженного кирпича, едва ли могло превышать высоту в 100 метров, иначе оно стало бы разрушаться под собственным весом. Тогда как расположенная в соседней стране пирамида Хеопса имела высоту более 140 метров. Совершенно непонятно, зачем потребовалось возводить 100-метровую «башню до небес», в кавычках, когда у египтян уже стояло несколько более высоких пирамид. Другое дело, если бы Вавилонская башня представляла собой реально высокий небоскреб с остальным несущим каркасом, тогда становится ясно, почему о ней есть упоминание в Ветхом Завете и зачем Александр Македонский в 331 году до нашей эры, якобы под видом реконструкции, приказал разобрать башню до самого основания. Его войско позарез нуждалось в стали для нового оружия и амуниции. В возведении на прежнем фундаменте новой башни не было никакого практического смысла, и чтобы добытый кирпич не пропадал даром, из него сразу же построили греческий театр неподалеку. Даже сегодня демонтаж без взрывчатки здания высотой в сотню метров потребовал бы огромных усилий. Историк посмотрел на удивленные лица своих попутчиков и добавил, усмехнувшись. Вавилонская башня была уникальна. А все другие уцелевшие до наших дней зиккураты сравнительно приземисты и укреплены изнутри слоями обычного тростника. Самый высокий сохранившийся зиккурат в Уре изначально едва ли не превышал 50 метров в высоту, при длине основания около 70 метров. Отхлебнув горячего чая из граненого стакана советского образца с изображением спутника на стальном подстаканнике, альтернативщик продолжил излагать свое видение истории. Кстати, биография Александра Великого восстановлена современными исследователями с точностью чуть ли не до дней. Я был поражен, когда впервые узнал, как много сведений о нем дошло до нашего времени. Поэтому очень странно, что Ветхий Завет уделяет этому реально существовавшему царю, покорившему себе практически весь известный на то время мир, лишь несколько строк в послании Даниила, и то не называя его по имени, а сравнивая царя Греции с козлом. «Вы, наверное, прикалываетесь над нами?» Угрюмо поинтересовался сидящий напротив не то еще школьник, не то уже первокурсник, и добавил, показывая пальцем на свой выключенный смартфон. «Интернет-то не работает. Вот и проверить ваши слова нельзя». «Вовсе нет», — безапелляционно ответил пожилой, но еще не старый человек. «Во все времена незнакомые попутчики травили байки, сочиняли невероятные истории и врали про свои подвиги. Это неотъемлемая часть любого путешествия. Иначе дорога забудется, и время пройдет впустую. Беседы в пути — дело сугубо личное, как исповедь. А верить или нет, каждый решает сам. Можешь совсем нас не слушать. Просто надень наушники или делай вид, что тебя это не касается». Внезапно в разговор вмешалась молчаливая до этого молоденькая девушка с боковой полки, решившая продемонстрировать свою эрудицию. «А я где-то читала, что все мегалитические сооружения построили гиганты еще до Великого потопа. Даже какое-то кино показывали про них по телеку». «Да, с великанами вышла очень печальная история. Вам, молодым, будет полезно ее услышать», — сказал историк, одетый в когда-то очень добротно сшитую, но заметно поношенную одежду. «Началась она приблизительно за 70 лет до Великого потопа, который на самом деле был катаклизмом регионального масштаба, вызванным подъемом уровня Средиземного моря вследствие прорыва сухопутного перешейка в районе современного пролива Гибралтар. До того момента Средиземное море являлось, по сути, большим внутренним озером, а его уровень был приблизительно на 200 метров ниже Мирового океана. Причиной прорыва естественной дамбы стало цунами, возникшее из-за падения большого метеорита в Атлантический океан. А выделившаяся от столкновения энергия превратила в пар несколько десятков кубических километров воды. Именно поэтому последующий за падением метеорита Великий потоп сопровождался сильнейшими ливневыми дождями. Кстати, до описанного в Библии наводнения было еще несколько глобальных катаклизмов, вызванных гигантскими цунами. Но от тех далеких событий не сохранилось никаких письменных свидетельств. Лишь быстро замороженные в вечной мерзлоте Сибири туши мамонтов, медведей, тигров и других животных. Впрочем, я немного отвлекся. Точно! Я смотрела фильм про Ноя и его ковчег. Он там еще в большой шторм попал. подтвердила правоту слов историка светловолосая девушка. «Да, не хотел бы я оказаться в сильный шторм на большой дрейфующей деревянной барже», — улыбаясь, согласился с ней историк. «А вы все сведения из Ветхого Завета ставите под сомнение? Или с чем-то все-таки готовы согласиться? Ведь это как-никак общепризнанный письменный источник», — поинтересовался без пяти минут кандидат химических наук. «Ну, если вам будет интересно, то я расскажу. Итак, я думаю, вы все хоть раз дослышали, что человек создан по образу и подобию», — сказал худощавый мужчина, похожий на препода. «Предлагаю вам взглянуть на это утверждение буквально. И поверьте мне на слово, что первые люди мало чем отличались от своих создателей. Причем мы с вами тоже очень похожи на Адама и Еву». «Позвольте», — неожиданно вклинилась в беседу сидевшая напротив врач-педиатр. «В Ветхом Завете черным по белому написано, что дети Адама и Евы жили по 900 с лишним лет. Ничего себе похоже». «Все правильно», — подтвердил историк, шумно отхлебывая горячий чай из раритетного стакана. «Первые люди оказались один на один с дикой природой вовсе ни в чем мать родила. Перед изгнанием из рая они получили от своих создателей специальные защитные костюмы, комплект медикаментов и некий многофункциональный прибор, известный ныне как посох Адама. Иначе бы это было не изгнание, а жесткое убийство. Если у вас есть домашняя собака, попробуйте выставить ее за дверь на вольные хлеба. Хорошо, если она сумеет сама помойку найти». «Ну вы и фантазер», — скептически сказала полная женщина средних лет, ни с того ни с сего вдруг возомнившая, что старый болтун хочет произвести на нее впечатление своими сказками. «И куда же потом делись все эти предметы?» «Посох Адама, магические свойства которого наука не в состоянии объяснить и по сей день, долгое время был основой власти древнеегипетских жрецов. Детальное изображение посоха и его составных частей сохранилось до наших дней на многих каменных барельефах Древнего Царства. В зависимости от необходимости, на верхней и нижней концы посоха надевались различные насадки, как на кухонный комбайн. Впоследствии именно этот посох использовал Моисей при бегстве от армии фараона», — сказал историк, немного задумался и продолжил. «Про костюм Адама есть упоминание в шумерской мифологии. Одевшись в него, царь мог подчинить себе волю диких животных, а, возможно, и людей. Ради обладания этим артефактом было пролито немало крови. А что касается медикаментов, то они были просто-напросто израсходованы. В шестой главе книги «Бытия» сказано, что естественная продолжительность жизни человека без особой божественной поддержки не превышает 120 лет». «Ну-ну, интересно послушать», — недоверчиво сказала докторша и решила немного потроллить сказочника. «Вы собирались рассказать нам про великанов? Пожалуйста, продолжайте». «Да-да, мы опять немного отвлеклись», — согласился мужчина и попробовал сосредоточиться под стук колес. «Так вот, когда численность населения выросла, на землю пожаловали сыны Божьи. Это были никакие не бестелесные духи или ангелы, как утверждает современная церковь, а самые настоящие живые люди из плоти и крови. В то время уровень их знаний и технологий был несравнимо выше, чем у землян, поэтому полудикие аборигены воспринимали их как бессмертных и всесильных богов. Тем не менее, пришельцы тоже взрослели, учились, работали, рожали детей, старели и умирали. У них точно так же менялись эмоции, настроения. Они любили и ненавидели, радовались и грустили, завидовали и жертвовали собой. В общем, все как у обычных людей. Единственное их отличие от аборигенов заключалось в том, что сошедшие с небес умели искусственно продлять свою жизнь до тысячи земных лет. Поэтому социальная структура их общества была совершенно иной». «Люди везде одинаковые», — горестно вздохнув, возразила опытная женщина. «Что у нас, что на Юпитере». «Ну, в каком-то смысле вы правы», — словно не замечая сарказма попутчицы, продолжил историк. «У пришельцев был такой же, как и у землян, период физического и нравственного становления личности, порядка 25 или 30 лет. Затем они переставали стареть, и если не погибали от несчастного случая или насильственной смерти, то вполне могли дожить до 1200 земных лет. По этой причине они очень дорожили своей безопасностью и всячески избегали ненужного риска. Чтобы не столкнуться с перенаселением, их женщины, как правило, рожали за всю свою долгую жизнь не более 3 детей. Кроме того, у них не было института семьи и брака в современном понимании, так как их 600-летние выглядели и вели себя так же молодо и энергично, как и 40-летние. Естественно, что в обществе практически не стареющих, но вовсе не бессмертных индивидов социальные лифты не работали в принципе. Из-за этого интриги и заговоры были особенностью менталитета сошедших с небес. По-другому они не могли чего-то добиться в жизни. Это хорошо, кстати, отражено в мифах и сказаниях о древнегреческих и древнеегипетских богах. Они все приходились друг другу родственниками, но при этом непрерывно конфликтовали из-за каких-то былых обид. «Вы так уверенно обо всем этом рассказываете, как будто сами там побывали!» Язвительным тоном вставил сидящий рядом потенциальный призывник. «Юноша, попробуйте на занятиях по истории сказать то же самое своему преподавателю!» Парировал человек в очках с круглыми стеклами. «Моя трактовка описанных в Ветхом Завете событий ничем не уступает общепринятым взглядам. Или ты тоже считаешь, что большинство не может ошибаться? Погугли потом эту фразу. Узнаешь много интересного». Историк снял очки, медленно потер переносицу и продолжил свое повествование. «Так вот, в силу особенностей гормонального развития организма, молодежь особенно привлекает тесное общение с противоположным полом лет этак до 30, а потом начинает преобладать разум. При этом у юношей и девушек критерии выбора партнера сильно отличаются. Парням нравятся визуально привлекательные женщины, чтобы дети были красивыми и здоровыми, а барышни предпочитают успешных состоятельных мужчин, чтобы потомство было умным и сытым». «У них там что, тоже с бабами проблемы были?» Со всей академической прямотой спросил аспирант, отчего девица с боковой полки звонко захихикала, а рассказчик лишь усмехнулся. «Верно подмечено. По большому счету так оно и было. Сошедшие с небес пришельцы искали для себя на земле лучшей жизни. Например, выпускник МГУ с богатыми родителями и хорошим наследством едва ли добровольно согласится переехать жить на Чукотку», — пояснил свою мысль историк. «Среди пришельцев было много молодых парней, не нашедших себе места в своем мире. Они были рады обнаружить, что многие девушки на земле божественно привлекательны и очаровательно наивны. Но самое главное, что аборигены воспринимали пришельцев именно как всесильных богов и безоговорочно им повиновались. Даже тещи обожали своих зятьев божественного происхождения и не смели им перечить, так как те обеспечивали всех родственников жены качественной медициной, давали им сытую жизнь, материальное благополучие и самим фактом родства гарантировали высокий общественный статус. Шутка ли? Родной зять спустился с небес. Повысить голос на возлюбленного, упрямиться, проявить недовольство, капризничать, пилить и скандалить по пустякам, оставить супруга голодным или неудовлетворенным, забросить хозяйство, изменить мужу с другим. Обо всем этом земные жены даже и подумать боялись. Лучше сразу повеситься, иначе родственники сами разорвут на куски живьем. К тому же, для сошедших с небес неопытных мужчин соблазнить необразованную девушку было не совсем то же самое, что попытаться наладить отношения с 300-летней богиней, которая видит тебя насквозь с первой секунды и уже много раз прошла через огонь, воду и медные трубы. А почему же пришельцы не женились на сверстницах со своей планеты, которые были бы им ровней? Удивленно спросила девушка. По биологическим причинам, радость моя, люди крайне редко могут искренне влюбиться в кого-то после 30 лет. Не успел найти себе пару до 35, и привет, поезд ушел. Если ты собираешься прожить 1000 лет, то изволь потратить лет 300 или 500 на то, чтобы занять сравнительно заметное положение в обществе, и лишь тогда, возможно, ты понравишься какой-нибудь молодой меркантильной особе. И вовсе не факт, что она окажется доброй и с покладистым характером. Как говорится, ничто не ново под луной, — объяснил историк. — А были ли браки между инопланетянками и земными мужчинами? Никак не унималась девушка. А у таких пар случались лишь мимолетные романы, так как никто не хотел иметь детей от необразованных дикарей. Сошедшие с небес женщины заключали семейные союзы для рождения ребенка только со своими мужчинами. На то были сугубо социальные, а не биологические причины, — сказал историк. — Вы обещали рассказать нам о гигантах? — смущенно напомнила врач, когда разговор начал приближаться к очень деликатной теме. — Я как раз дошел до самой сути, — возразил историк, посмотрев на свои часы. — По какой-то так и невыясненной причине в ДНК живших в то время на Земле людей обнаружились небольшие отклонения. Вероятно, их вызвал какой-то вирус, но точная причина мутации так и осталась невыясненной. За что именно отвечал измененный участок ДНК, сразу не разобрались, поэтому к рождению первых детей от земных женщин, сошедшие с небес, подошли крайне осторожно. Сначала одна пара зачала мальчика, и беременность прошла без осложнений. Когда же пацан начал бегать и разговаривать, у других смешанных семей родилось еще несколько детей. Но ведь не расти же парню в одиночестве. Все дети-полукровки развивались без отклонений, и к огромной радости своих родителей они росли умными и здоровыми. К 16 годам первый полубог превратился в очень сильного юношу 2-метрового роста, но первые серьезные опасения возникли лишь когда богатырю исполнилось 18, а он все еще продолжал расти прежними темпами. К тому времени детей-полукровок разного возраста насчитывалось уже более 30, и все они намного превосходили ростом своих родителей. «Я знаю. Это очень редкое заболевание под названием гигантизм, вызванное избыточной секрецией гормона роста передними долями гипофиза. Но я впервые слышу, чтобы эта болезнь затрагивала целую популяцию», прокомментировала описание болезни педиатр. «Ну, насколько мне известно, современная медицина считает патологией рост выше 2 метров, в то время как полукровки выросли к 25 годам до 5 метров ввысь. Это стало трагедией для их родителей, так как дети физически не могли пользоваться обычными вещами и инфраструктурой. Из-за своего высокого роста они даже не могли жить в родном доме. Для них приходилось все изготавливать на заказ. Кроме того, после полового созревания кости черепа великанов обоих полов начинали расти неравномерно, вследствие чего очертания их лиц приобретали уродливый облик из-за непропорционально больших надбровных дуг и сильно выступающей вперед нижней челюсти. Библия называет этих разумных существ исполинами или нефилимами. Аборигены их боялись и недолюбливали, так как те были несравнимо сильнее, имели устрашающий вид, а самое главное, каждый из них потреблял пищи в 10, а то и в 20 раз больше, чем один нормальный человек». Несмотря на гигантский рост, большинство исполинов были, по правде говоря, избалованными подростками-мажорами, привыкшими к безбедному образу жизни благодаря божественному статусу своих отцов. Полубоги были уверены, что их отцы решат за них все проблемы, в то время как простые люди работали в поте лица и умирали от болезней, нестареющие нефилимы слонялись без дела и объедали местное население, считавшее это крайне несправедливым. За один день группа из 40 исполинов спокойно съедала большое стадо овец. В то время еды хватало далеко не всем, и голод был привычным делом, поэтому люди стали всячески противиться совместному проживанию с гигантами. Именно нехватка пропитания и социальное отторжение стали причиной зарождения неприязни между великанами и людьми. Из-за этого исполины были вынуждены основать в малонаселенной местности собственное уединенное поселение, известное ныне как гора Нимрод, в районе современных голландских высот. Каменные руины возведенного ими гигантского сооружения и по сей день поражают туристов высотой потолков и размерами ступеней. А почему же исполины не работали повсеместно на крупных стройках? Их силы и рост там очень пригодились бы? — спросила предприимчивая женщина, вспомнив о предстоящем бурении колодца на даче. — Пожалуйста, попробуйте думать о нефилимах не как о монстрах, а как о людях, только очень высокого роста, — попросил историк и объяснил. — В строительстве фортификационных сооружений вокруг основанных пришельцами поселений не было никакой надобности, так как исполины сами по себе являлись грозным непобедимым оружием. Только полный безумец осмелился бы напасть на группу гигантов. Переброской русел крупных рек и рытьем судоходных каналов в то время еще не увлекались. Поэтому нефилимы строили сооружения только для собственных нужд, но не по найму. Вы хоть раз слышали, чтобы дети богатейших олигархов работали обычными каменотесами или землекопами? Докторша навсегда обиделась на историка за то, что задала ему столь наивный вопрос и сама выставила себя дурой. Потеряв авторитет у молодежи, она демонстративно взяла со столика заранее припасенный глянцевый журнал, на три четверти состоявший из рекламы косметики, и принялась сосредоточенно изучать гороскоп. «А что же стало с гигантами потом?» — улыбаясь, спросил аспирант, которого рассказ историка не на шутку увлек. «А, ну да. Ну, после Великого потопа почти все запасы посевных семян сгнили от сырости. И несколько лет подряд был сильный неурожай. И чтобы хоть как-то прокормить себя, нефилимам пришлось разбрестись по огромной территории. Их судьба была трагична. Брошенные своими родителями, выжившие исполины скитались поодиночке по всей планете в поисках пропитания, постепенно дичая, исходя с ума от одиночества. Местное население принимало исполинов за чудовищ, а те, испытывая сильный голод и ненависть к людям, совершали ужасные поступки, которым не было оправдания. «Так почему же пришельцы не помогли своим детям?» — задал резонный вопрос начинающий специалист со свойственной молодостью и категоричностью. «Да, исполины просто физически не помещались в космические корабли пришельцев, а пищи в достаточном для них объеме после катаклизма на Земле не было. Конечно же, отцы помогали им с едой как могли, но этого было явно недостаточно. Ко всему, нефилимы небезосновательно винили отцов во всех своих бедах и из-за гордости отказывались общаться и принимать от них помощь», — ответил историк, а затем после паузы добавил. «Вечный конфликт отцов и детей. К такому кошмару, сошедшие с небес, оказались совершенно не готовы. Они переоценили свои возможности». «У вас все так гладко складывается. Но почему же тогда археологи до сих пор не нашли скелеты великанов?» — привел веский контраргумент аспирант. «Сошедшие с небес старались кремировать тела своих погибших детей. Иначе бродячие цирки начали бы на потеху публики показывать огромные черепа и кости по всему свету. Тем не менее, уцелевшие скелеты исполинов находили не только в Евразии, но даже и в Северной Америке. Только эти находки были настолько редки, что вносили лишь путаницу в сложившуюся картину мира. Поэтому их всегда списывали на случайную мутацию», — объяснил историк. «А куда же в итоге делись сошедшие с небес их семьи? Улетели обратно к себе, что ли?» — поинтересовалась девушка. «Из-за истории с нефилимами сошедшие с небес оказались в опале у своих инопланетных правителей. Вероятнее всего, они могли бы вернуться на свою родную планету, но их там никто не ждал. Это как в трагической истории про несчастную девушку, которая уехала из дома поступать в институт, но не смогла сдать вступительные экзамены и не захотела возвращаться к родителям», — привел доступную аналогию историк. «Неужели правители инопланетян не смогли разобраться в ситуации на Земле и помочь колонистам?» — удивленно спросил аспирант. «Мне кажется, что большие камни просто так с неба не падают. Как я уже говорил, сошедшие с небес оказались на Земле не от хорошей жизни. У них не было влиятельных покровителей в своем мире. В каком-то смысле они все были неудачниками, что ли?» Немного поразмыслив, сказал человек в очках. «Вероятнее всего, инопланетное правительство просто не хотело мараться в грязной истории с великанами-людоедами, поэтому они сказали колонистам что-то вроде: «Вам понравилось изображать из себя всесильных богов? Так разбирайтесь теперь сами со своими смешанными семьями и гигантскими детьми». В результате пришельцам не оставалось ничего другого, кроме как полностью ассимилироваться с местным населением. Увы, житейские проблемы очень быстро затягивают и переформатируют сознание. Так что основатель марксизма был прав. «Да, очень грустная история», — согласилась девушка и попыталась сменить тему разговора. «А если не секрет, то куда вы сейчас направляетесь?» «Не секрет. На могилу к моему деду. Уже 100 лет как у него не был. Надо проверить, что там да как, это прибраться немного», — ответил седой человек. После этих слов спрашивать что-то еще было как-то неловко, Поэтому все, кроме историка, не сговариваясь, достали свои смартфоны и начали проверять уведомления. Связь постоянно то исчезала, то появлялась вновь, и вскоре пассажиры предпочли молча рассматривать за окном плоскую, как стол, зеленую степь и бездонное синее небо, думая каждый о своем. Лишь изредка на горизонте возникали высокие земляные курганы, в которых скифы около 2000 лет назад хоронили своих царей. Внезапно к компании подошла проводница и хозяйским тоном произнесла. «Так, кто тут у нас на 15-м месте едет? За чай уже заплатили? Через 5 минут прибываем на платформу Алексеевская. Стоянка всего 2 минуты, так что не задерживайтесь. Давайте-ка я стакан и полотенце заберу». Пожилой историк залпом допил давно остывший чай и вернул проводнице стакан в подстаканнике. Затем он переобулся, уложил в небольшую сумку мятую сменную одежду и видавшие виды тапочки, без лишних слов и церемоний попрощался с попутчиками, пожелав всем, как водится, счастливого пути, и направился к выходу. Только когда поезд тронулся от затерянной посреди степей станции, пересевший поближе к окну полустудент взволнованно закричал. «Смотрите, смотрите! Да это же один из них! Тех самых!» Все прильнули к пыльному стеклу и увидели, как по бескрайней степи, в направлении к одиноко возвышающемуся скифскому кургану, степенно идет их недавний попутчик. Пассажиры с изумлением смотрели вслед своему собеседнику, который нес на могилу своего деда скромный букет полевых цветов. Константин Евченко. «Исполины». Читал Алексей Дик.